Он бегущий лось. Ответьте, что означает этот знак. Грузин долго думает, потом отвечает: звери. Правильно. А где этот знак устанавливается? За 200 метров перед ГАИ. В школе ЦРУ идет урок русского языка. Преподаватель, у кого есть вопросы по теме «Винный магазин»? Сэр, объясните, пожалуйста, во фразе «Мужики, кто последний за водкой?» в каком месте должен стоять неопределенный артикль «бля»? Мужчина пришел к одинокой женщине домой. Хозяйка накрывает на стол, гость выпил, поел. Она обняла его. А теперь ты мой. Нет уж, мой сама. Готовится к запуску новая американская ракета большой дальности. На дереве у стартовой площадки сидят две вороны. Взлетит, говорит одна. Не взлетит, говорит другая. А я говорю, взлетит. А я говорю, не взлетит. Происходит запуск, ракета взрывается, не взлетев. Ну что, накаркало? Служу Советскому Союзу. Иван перед свадьбой красит свой член в зеленый цвет. Это зачем? Спрашивает его приятель. Если Машка спросит, почему у тебя это зеленого цвета, я ей скажу, а где ты другой видела? Разговор двух кадровиков. Слушай, ты теперь евреев берешь на работу? Беру. А где ты их берешь? Сидит мужик на кухне, читает газету. Вдруг звонок в дверь. Он открывает и видит. Стоит обезьяна с ведром и шваброй и говорит: «Я из КБО, пришла к вам окна мыть». Он говорит: «Проходите, пожалуйста, в комнату». А сам сел и стал газету читать. Вдруг звонок опять. Открывает, а там опять обезьяна стоит. Мужик возмущенно говорит: «Да сколько вас еще будет?» Обезьяна отвечает: «Да я все та же, просто у вас подоконники скользкие». К дочке приезжает в гости мать. На пороге ее встречает зять. «Надолго ли к нам приехали? Да пока не надоем. Значит, чайку не попьете с нами?» На птичьем рынке мужчина продает комара в банке с надписью «Заменитель мужчины, цена 50 рублей». «А как им пользоваться?» — спрашивает покупательница. «Разденьтесь, лягте и выпустите его из банки. Если что не так, вот телефон». Придя домой, женщина открыла банку. Комар сел на потолок, сидит себе. Пришлось звонить по телефону. Мужик сразу приехал, разделся и говорит комару: «Смотри внимательно, показываю последний раз». После венчания в церкви жених подошел к священнику: «Сколько вам должен?» «Все зависит от красоты вашей супруги». Жених сунул святому отцу 20 копеек. Тот оскорбительно подошел к невесте, заглянул под вуаль и молча вернул жениху гривенник. Официант подходит к посетителю: «Что будешь есть, уважаемый?» «Шашлык». «Так, цыпленок табака». «Хорошо». «Зелень». «Прекрасно». «Виноград». «Отлично». «Фрукты». «Тоже неплохо». «Коньяк 200, сухого бутылку, извини, дорогой, есть только морковные котлеты и чай. Чё ж ты раньше не сказал?» «Хорошо говоришь». Некто пытается вскочить в трамвай, но попадает под колеса, лишается обеих рук. Ничуть не смутившись, он вскакивает в следующий трамвай, вновь неудачный, ему отрезает ноги. Беднягу вносят в вагон, чтобы отвезти в больницу, но тут он открывает глаза и требует: «Прошу всех предъявить билеты». Застойные годы, мужик жалуется друзьям: «Вам всем жены по 3,5 рублей дают на обед, а мне только рубль». Друзья ему